Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 27. Всевышний Господь сказал: «Душа, введенная в заблуждение ложным эго, считает себя ответственной за действия, которые в действительности совершаются тремя гунами материальной природы». Комментарий. Может показаться, что два человека, один в сознании Кришны, а другой материалист, действуют на одном уровне. На самом деле в их положении есть огромная разница. Ложное эго убеждает материалиста, что он все делает сам. Он не знает, что механизм его тела создан материальной природой, которая действует под наблюдением Всевышнего Господа. Материалист не ведает, что в конечном счете он сам находится под контролем Кришны, Верховной Личности Бога. Будучи под влиянием ложного эго, он считает, что действует независимо. Это признак его невежества. Он не знает, что его грубое и тонкое тело являются творением материальной природы, руководимой Верховной Личностью Господа. Поэтому его тело и ум должны быть заняты служением Господу в сознании Кришны. Невежественный человек забывает, что Верховная Личность является Хришикешей, то есть хозяином чувств материального тела. Вследствие того, что человек долгое время занимался удовлетворением собственных чувств, он вводится в заблуждение ложным эго, которая заставляет его забыть свои вечные взаимоотношения с Кришной, Верховной Личностью Бога. Текст 28. Тот, кто ведает абсолютную истину, о могучий, не стремится к чувственному наслаждению, хорошо понимая разницу между преданным служением и деятельностью ради выгоды. Комментарий. Тот, кто знает абсолютную истину, убежден, что его положение в материальном окружении для него неестественно. Он понимает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, Кришны, и ему не место в этом материальном мире. Он постиг свою истинную сущность как неотъемлемой частички Всевышнего, которой есть вечное знание и блаженство, и понимает, что тем или иным образом попал в ловушку материального существования. В своем же чистом состоянии он предназначен для того, чтобы посвятить себя преданному служению Верховному Господу Кришне. Итак, он занимается деятельностью в сознании Кришны и естественным образом становится менее привязан к деятельности материальных чувств, которые случайны и временны. Он знает, что материальные условия его существования находятся под высшим контролем Господа, поэтому его не волнуют никакие материальные последствия, ибо он считает их милостью Господа. Согласно Шримад Бхагаватам, того, кто познал абсолютную истину в ее трех аспектах, а именно как Брахмана, Параматму и Верховную Личность, называют Таттвавид, поскольку он также знает свое истинное положение во взаимоотношениях со Всевышним. Текст 29. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются материальной деятельностью и привязываются к ней. Хотя действия таких людей низшего порядка из-за недостатка у них знаний, но мудрый человек не станет их беспокоить. Комментарий. Невежественные люди, пребывающие в грубом материальном сознании, полны материальных определений. Это тело дает нам материальная природа, и тот, кто слишком привязан к телесному сознанию, не имеет представления о своей духовной сущности. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое «я», телесные связи с другими он принимает за подлинное родство, поклоняется земле, на которой появилось его тело, и рассматривает религиозные ритуалы как самоцель. Общественная деятельность, национализм, альтруизм – вот некоторые из видов деятельности таких материалистически устремленных людей. Зачарованные этими определениями, они постоянно заняты в материальной деятельности. Для них духовное сознание – не более чем миф. Однако те, кто достигли духовной реализации, не должны пытаться убеждать таких материалистов. Лучше заниматься собственным духовным развитием. А эти заблуждающиеся люди могут следовать таким моральным принципам, как ненасилие, и заниматься материальной благотворительностью. Невежественные люди не могут оценить деятельность в сознании Кришны, поэтому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не терять понапрасну драгоценного времени. Но преданные Господа более милостивы, чем сам Господь, потому что они понимают Его цель. Соответственно, они подвергают себя любому риску и даже идут на сближение с невежественными людьми, стараясь вовлечь их в духовную деятельность, абсолютно необходимую человеку. Текст 30. А поэтому, о Арджуна, посвятив все свои действия мне, устремив на меня свой ум без всякого желания личной выгоды, отбросив эгоизм и сонливость, сражайся. Комментарий. Этот стих ясно указывает цель Бхагавадгиты. Господь учит, что каждый должен полностью обрести сознание Кришны, чтобы выполнять свой долг, как если бы он следовал воинской дисциплине. На этом пути могут возникать трудности, но тем не менее нужно выполнять свой долг, подчиняясь Кришне, верховной личности Бога, ибо таково изначальное положение живых существ. Живое существо не может быть счастливо, независимо от Всевышнего Господа, поскольку его вечное предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как будто бы Господь был его военачальником. Нужно пожертвовать всем, следуя воле Всевышнего Господа, и в то же время выполнять предписанные обязанности, не заявляя своих прав собственности на что бы то ни было. Арджуна не должен был обсуждать приказ Господа, ему следовало просто исполнять его. Всевышний Господь есть душа всех душ, поэтому того, кто целиком подчиняется воле Верховной Души, не ожидая вознаграждения, другими словами, того, кто полностью сознает Кришну, называют адьятма четаса. Слово «нирашии» означает, что нужно действовать по приказу своего господина, не рассчитывая на вознаграждение. Кассир может считать деньги своего хозяина, миллионы долларов, но сам не возьмет себе ни цента. Подобным же образом каждый должен понять, что ничто в мире не принадлежит какой-либо индивидуальной личности, все принадлежит Всевышнему Господу. Таков истинный смысл слова «мои» или «моё». И когда человек действует в сознании Кришны, он, естественно, не претендует на обладание чем-либо. Это сознание называется «нирмама». Или «ничто не принадлежит мне». Для каждого, согласно его качествам и положению, предназначена деятельность определенного рода, и все его обязанности могут полностью выполняться в сознании Кришны, как это описывалось выше. Это выведет человека на путь освобождения. Текст 31. Те, кто исполняют свой долг в соответствии с моими предписаниями и следуют этому учению с верой и без зависти, освобождаются от рабства материальной деятельности. Комментарий. Предписания Верховной Личности Господа Кришны являются сутью всей ведической мудрости. Они вечно истинны. Как вечны веды, так вечно и истинно сознание Кришны. Нужно иметь твердую веру в наставление Господа, не испытывая к Нему зависти. Существует множество философов, которые пишут комментарии к Бхагавадгите, но не верят в Кришну. Они никогда не освободятся от оков материальной деятельности. Но обычный человек, имеющий твердую веру в вечные наставления Господа, даже будучи не в состоянии выполнять его указания, освобождается от закона кармы. Тот, кто только встал на путь сознания Кришны, может не выполнять полностью наставлений Господа, но поскольку он не противопоставляет себя этим принципам и действует искренне, то, несмотря на неудачи и отчаяние, он, несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны. Текст 32. Но те же, кто из зависти пренебрегают этими наставлениями и не следуют им, считаются лишенными всякого знания, одураченными и обреченными в своих попытках достичь совершенства. Комментарий. Здесь ясно говорится о недостатках того, кто не находится в сознании Кришны. Подобно тому, как существует наказание за неповиновение приказу правительства, также, несомненно, существует и наказание за неповиновение приказу Верховной Личности Господа. Тот, кто не повинуется его приказам, какой бы великой личностью он ни был, остается в неведении по отношению к своей собственной сущности, высшего Брахмана, Параматмы и Верховной Личности Бога, поскольку в его сердце остается пустота. Поэтому у него нет надежды достичь совершенства в жизни. Текст 33. Даже человек, обладающий знанием, поступает соответственно своей природе, ибо каждый следует природе, обретенной от трех гун. Чего же можно достичь принуждением? Комментарий. Если человек не находится на трансцендентном уровне сознания Кришны, он не может освободиться от влияния гун материальной природы. Поэтому даже самый высокообразованный в мирском понимании человек не сможет выбраться из ловушки майи с помощью теоретических рассуждений. Существует много так называемых спиритуалистов, которые притворяются очень учеными, но внутренне они целиком находятся под влиянием гун материальной природы, которые они не в состоянии преодолеть. Из-за своей длительной связи с материальной природой человек находится у нее в рабстве. Сознание Кришны помогает выпутаться из ловушки материального мира, даже если мы при этом продолжаем выполнять свои обязанности в рамках материальной жизни. Поэтому, не будучи полностью в сознании Кришны, не следует прекращать выполнение своих обязанностей и искусственно становиться так называемым йогом или трансценденталистом. Гораздо лучше сохранять свое положение и стараться обрести сознание Кришны под авторитетным руководством. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Sri-charanaravindam Mahaprabhu ki pranita-gita Baditramatyanmanasorasena Ramanchakam pasutaranga bhaju Vande gurasi charanaravindam Sanshara davanala niraloka Pranaya karuna